нашем служении сегодня, братья и сестры, мы еще раз хотели как бы немножко прерваться и обратить внимание на тех, кто прошли впереди нас. В этой поездке пришлось встретиться с одной женщиной, и не могу назвать ее больше, хотя она считает себя верующей, и она даже пасторша нескольких церквей. Она знает о нашем братстве, так немного мы беседовали. И вот такое она мнение сказала о братстве. У вас, в отличие от других, учат стойко переносить страдания. Я думаю, не все она сказала, но много. И действительно, вот так стойко переносить и быть верными Господу – это очень важно. Мы сейчас выслушаем пение гимна «Улетели вдаль морозы». А потом будет свидетельство о жизни, служении и последних днях нашего дорогого брата Бориса Яковлевича Шмидта. Жизнь и служение наших братьев, старших братьев, оно часто подобно золотым нитям, которые вплетаются в историю церкви и становятся ее украшением и подражанием, примером подражания для нас –